Массаж БАТ по биологически активным точкам выполняю на работе и дома. В пиратских очках на работе всем отделом работаем. Дискомфорт уже перестала ощущать. Расстояние до читаемого текста и при письме меняю все время. Уже вошло в привычку, даже, можно сказать, потребностью стало. Об алкоголе и табаке уж и не хочется вспоминать. И так напоминание каждый день на каждом углу в глаза лезет и в уши. Начала делать чистку кишечника. Готовлюсь к чистке печени. Радуюсь жизни. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Ночью сегодня проснулась от боли в голове. Началась мигрень. Я от нее всегда страдала изрядно. В этот раз положила левую руку на левую больную половину головы и почувствовала тепло. Потом я вспомнила, что правую надо положить на солнечное сплетение. И тогда я физически почувствовала, как энергия, будто дуновение ветра, пошла от левой руки сквозь меня и исчезла в ладонях правой. Казалось, что я даже вижу блестящие нити этой энергии. Боль исчезла быстро. Утром о головной боли даже не вспомнила. Кроме того, убедилась, что излучающая рука у меня левая. Программа работы на завтра – освоить новые данные вами упражнения и, конечно же, выполнить старые. Результаты работы радуют. Еще сантиметр отвоевала для своих глазок. Завтра и в последующие дни я решительно настраиваюсь на улучшение своего зрения, так как без этого невозможно улучшение зрения. По мере оздоровления организма во мне рождается идеально правильное зрение огромной колоссальной силы. И близко, и далеко я вижу одинаково отчетливо и ярко. С каждой секундой улучшается мое зрение. В мои зрительные нервы вливается стальная крепость. Стальная крепость вливается в мои нервы. Огромной, колоссальной силы новорожденная жизнь вливается в мои глаза – и появляются ярко-юные, лучистые, блестящие глаза. Белки моих глаз светлеют. Белки моих глаз становятся белыми, как снег, под яркими лучами солнца. Огромная, колоссальная сила юности вливается в мои глаза. Мое зрение улучшается, восстанавливается. Я могу целый день читать самый мелкий текст без всякого напряжения в области глаз. Рождается идеально правильное зрение. Рождается взгляд такой силы, как луч солнца. Солнце и естественный свет стали моими друзьями. У меня крепкий здоровый сон, отличное здоровье и зрение. Как вы прочитали, настрой у нашей знакомой ЛК просто превосходный. Я надеюсь, что настрои подобного стиля помогут и вам. Читайте их почаще при свечах, под мелодию, близкую вашему сердцу, и оно целительными флюидами очистит ваш организм, промоет ваши глазки, дорогие мои. Вы, конечно, узнали, кто их сочинил, да? Их сочинил на наше здоровье волшебник слова Георгий Николаевич Сытин. Его настрои помогли тысячам и тысячам обрести здоровье. Сейчас, дорогие мои, запишите задание на дом. Будете писать сочинение на такую тему. Эти глаза.